Ричард Маттесон. «Кукла, которая делает все». Поэт возопил: «Дьявольское отродье! Мерзкая ящерица! Чокнутый кенгуру!» Его худосочный силуэт метнулся в дверной проем, где и застыл парализованный. «Враг рода человеческого!» — изрыгнул он. Адресат воплей, угрожающих довести поэта до апоплексического удара, в блаженном забвении сидел на корточках возле сугроба из превращенного в конфетти манускрипта. Манускрипта, рожденного в жестоких муках, отпечатанного в судорожной агонии. «Бешеный осьминог! Косорукая обезьяна!» Налитые кровью глаза Рутлена Бьюсона чуть ли не выдавливали стекла очков с черепаховой оправой. Упершиеся в тощие бока руки дрожали, словно жерди штакетника на ураганном ветру. Бушевала буря из бурь. «Гун!» — завелся он снова. «Гот! Иракес! Свихнувшийся нигилист!» Слюна стекала из уголков стиснутого рта, а маленький Гарднер Бьюсон одарил трясущегося родителя однозубой улыбкой. Клочки поэтического труда торчали из пухлых кулачков, и чуть потная полусфера груди вздымалась над изорванными амфибрахиями с ямбическими вариациями. Рутлен Бьюсон испустил душераздирающий стон. «Гнусность!» — стенал он срывающимся голосом. «Полный бедлам!» Затем глаза его внезапно сверкнули металлическим блеском, а пальцы скрючились в жесте душителя. «Я прикончу его», — слабо забормотал он. «Я сверну ему шею собственными руками». В этот критический момент Афина Бьюсон в заляпанном рабочем халате с руками, сочащимися жидкой глиной, ворвалась в комнату, словно мстительный призрак, восставший из грязи. «Ну, что на этот раз?» — спросила она сквозь сжатые зубы. «Посмотри! Посмотри!» — указательный палец Рутлена Бьюсона подергивался, когда он показывал на их веселящегося младенца. «Он уничтожил мою песнь приюта!» Близорукие глаза вновь вышли из орбит, горя безумием. «Я его прирежу!» — пообещал он трагичным шепотом. «Я прирежу эту сушеную змею!» «О, успокойся!» — приказала Афина, оттаскивая назад охваченного жаждой крови супруга и поднимая сына за обслюнявленную распашонку. Повиснув над бедром явившейся музы, он таращился на мать озорными глазами. «Негодник!» — выкрикнула она и шлепнула его по пухлому заду. Гарднер Бьюсон завопил в возбужденном протесте, но, будучи выставленным за дверь, удалился. Его маленький разум уже сосредоточился на другом занятии. С куском глины, прилипшим к распашонке, он, озорно поглядывая, заковылял в царство многочисленных ломких предметов в гостиную, а Афина обернулась к упавшему на колени мужу. Он ошеломленно застыл среди обращенного в прах десятилетнего труда. «Я убью себя», — изнывал поэт, сгорбившись. «Я впрысну себе в вены какой-нибудь яд». «Брось!» — резко произнесла Афина. Ее лицо превратилось в угрюмую маску. Рутлен вскочил на ноги. «Я убью его. Да, я убью хитрую тварь», — проговорил он, опустошенный потрясением. «Но это не выход», — возразила жена. «Даже если...» Ее глаза на миг потеплели, когда она представила, как сталкивает Гартнер в бассейн с аллигаторами. Полные губы дрогнули, почти сложившись в трепетную улыбку. Но затем зеленые глаза потускнели. «Только это не выход», — повторила она. «И настало время решить раз и навсегда проклятую проблему». Рутлен уперся застывшим взглядом в ошметки своего сочинения. «Я его убью». Он изучал разрозненные обрывки. «Я его...» «Рутлен, выслушай меня», — сказал он. сказала она, сжимая в кулаки измазанные глиной ладони. Его безжизненный взгляд на миг переместился на жену. «Гарднеру нужен товарищ для игр», — провозгласила она. «Я читала в одной книге. Ему нужен товарищ». «Я убью его», — твердил Рутлен. «Да будешь ты слушать». «Убью его». «Я говорю, Гарднеру нужен товарищ для игр. И мне плевать, можем мы себе это позволить или нет, но ему нужен товарищ». «Убью», — шипел поэт. «Убью». «И мне плевать, что у нас нет денег. Тебе нужно время для поэзии, мне нужно время для скульптуры». «Моя песнь приюта!» «Рутлен Бьюсон!» — заорала Афина за миг до того, как с оглушительным грохотом разбилась ваза. «Господи боже, что теперь?» — воскликнула она. Они обнаружили его висящим на каминной полке. Он мерзкими воплями требовал помощи и немедленной смены подгузника. Кукла, которая делает все. Афина стояла перед стеклянной витриной, в глубоком раздумье кусая губы. Перед ее мысленным взором пытались прийти в равновесие две чаши весов. На одной — насущная необходимость, а на другой — недостаток средств. От угрюмых размышлений брови нахмурились. У них нет денег, это очевидно. Детский сад не подходит. Гувернантка исключается. Однако должен же найтись выход. Просто обязан. Афина собралась с духом и вошла в магазин. Продавец вскинул голову. От дружелюбной улыбки, какой он встречал покупательницу, на розовых щеках заиграли ямочки. «Это кукла», — начала Афина. «Она действительно делает все, как утверждает вывеска?» «Это кукла», — лучился счастьем продавец, — «не знает себе равных. Это непревзойденная игрушка. Она ходит, разговаривает, ест и пьет, производит телесные выделения, сопит во сне, пляшет джигу, качается на качелях и поет песенки из 7 самых популярных среди детей фильмов». Он пополнил истощившийся запас воздуха в легких. «А сколько она? Она может проплыть 15 метров кролем, читает книжки, разыгрывает 13 несложных этюдов на фортепиано, косит газоны, сама себе меняет подгузники, лазает по деревьям и рыгает». «А сколько она? И еще она растет». «Она растет», — с выражением повторил продавец, хитро прищурившись. «Внутри пластикового тела имеются все клетки и протоплазма, необходимые для цикла развития, длящегося 20 лет». Афина от изумления разинула рот. «1075. Достойная цена», — завершил продавец. «Вам завернуть или вы хотите довести ее до дома пешком?» Мысли, будто рой сердитых шершней, жужжали в голове Афины Бьюсон. «Какой это будет чудесный товарищ для Гарднера!» «Но 1075?» Когда Рутлен увидит чек, от его крика повылетают стекла. «Вы сделаете правильный выбор», — произнес продавец. «Ему необходим товарищ. Можно запросто оформить покупку в кредит». Продавец легко догадался, в чем причина нерешительности, и нанес «Coup de grâce». Примечание. Здесь последний решающий удар. Французский. Все мысли исчезли, словно фишки, сметенные крупье с игрового стола. Глаза Афины загорелись, внезапная улыбка тронула уголки рта. «Куклу мальчика», — попросила она живо. «Годовалого». Продавец поспешил к полкам. Стекла не вылетели, но в ушах у Афины звенело даже полчаса спустя. «Ты рехнулась?» — вопил муж, и от его крика в мозг впивались кинжалы. 1075! «Можно платить по частям». «Чем?» — взвизгнул он. «Возвращенными рукописями и глиной?» «А ты бы хотел, — заморгала Афина, — чтобы твой сын целыми днями был один, слонялся по дому, рвал, разбивал, трепал, громил?» Рутлен болезненно кривился при каждом слове, будто утыканные гвоздями дубинки вонзались ему в голову. Глаза за толстенными линзами закрылись. Он припадочно трясся. «Хватит!» — он поднял, сдаваясь, бледную руку. «Хватит! Хватит!» «Давай покажем куклу Гартнеру», — предложила возбужденная Афина. Они поспешили в маленькую спальню сына. Тот был занят тем, что обрывал занавески. Рутлен зашипел, тянув внутрь щеки, оттащил сына от подоконника и стукнул костяшками пальцев по голове. Гартнер разом моргнул глазами-бусинками. «Опусти его на пол», — быстро произнесла Афина. «Пусть посмотрит». Гартнер, разинув рот с одиноким зубом, уставился на небольшую куклу, которая молча стояла перед ним. Кукла была примерно его роста, темноволосая, синеглазая, румяная, в подгузнике, в точности, как настоящий младенец. Гартнер сердито заморгал. «Запускай механизм!» — шепнул Рутлен, и Афина, наклонившись, нажала на едва заметную кнопку. Гартнер, задумчиво пуская слюни, шлепнулся назад, когда игрушечный мальчик улыбнулся ему. «Би-би-ба-ба!» — истерически завопил Гартнер. «Ба-би-ба-ба!» — эхом отозвалась кукла. Гартнер, широко распахнув глаза, быстро отполз назад и, опасливо съежившись, наблюдал, как игрушечный мальчик надвигается на него. Дальше была стена, и он так и застыл, сжавшись в комок от изумления, пока кукла не остановилась прямо перед ним. «Ба-би-ба-ба!» Мальчик-кукла снова улыбнулся, потом рыгнул и принялся отплясывать джигу на линолеумном полу. Пухлые губы Гартнера вдруг растянулись в ухмылке слабоумного. Он счастливо забулькал, глаза родителей разом сомкнулись, блаженные улыбки расцвели на благодарных лицах, все мысли о финансовой стороне вопроса испарились. «Боже!» — в изумлении протянула Афина. «Не могу поверить, что это правда!» — произнес супруг с благоговейным трепетом. Несколько недель они были неразлучны, Гартнер и его работающий от мотора друг. Они вместе сидели на корточках, обмениваясь бессмысленными взглядами, хихикали по поводу каких-то личных радостей и вообще получали полное удовольствие от своего слюнявого тет-а-тет. Что бы ни делал Гартнер, кукла делала то же самое. Что касается Рутлена и Афины, они праздновали восстановление почти позабытого мира. Вопли, от которых нервы завязывались в узды, больше не ударяли молотом по голове, и грохот разбившейся посуды больше не стоял в воздухе. Рутлен сочинял стихи, Афина ваяла, каждый в своем благословенном уединении. «Вот видишь», — сказала она как-то вечером за столом, — «вот и все, что было нужно. Компаньон». И Рутлен покивал, со всей серьезностью признавая жизненную мудрость жены. «Верно, так и есть», — счастливо прошептал он. Неделя, месяц, затем постепенно начались метаморфозы. Однажды утром глаза Рутлена, погрязшего в вязком болоте пентаметра, вдруг превратились в мраморные сферы. «Чу!» — он обратился вслух. Треск отрываемых от тела плюшевых конечностей. Рутлен тут же кинулся в детскую и застал своего единственного отпрыска за извлечением ватных внутренностей из до сих пор любимого Мишки. Поэт смутным взором застыл на пороге комнаты. Сердцебиение, как когда-то, участилось до болезненного грохота. Гартнер потрошил Мишку, а его механический компаньон сидел рядом на полу и наблюдал. «Нет!» — взмолился поэт, понимая, что это самое настоящее «да». Он уполз обратно в комнату, каким-то образом убедив себя, что это была случайность. Однако в самом начале обеда пальцы и Рутлена, и его жены с такой силой вцепились в сэндвичи, что кусочки помидоров выскочили и булькнули в кофе. «Что?» — в ужасе спросила Афина. «Что это такое?» Гартнер с куклой были обнаружены уютно устроившимися в куче того, что в более счастливые времена было растением в горшке. Кукла с любопытством наблюдала, как Гартнер набирает полные пригоршни черной земли и сыплет дождем на ковер. «Нет!» — произнес поэт с возрождающимся гневом. «Нет!» — эхом слетело с побелевших губ Афины. Сын был отшлепан и отправлен в кровать, кукла заперта в чулане. Недоуменные вопли звенели в ушах, пока супруги в безмолвии заканчивали обед, и пищевые кислоты обретали такую едкость, от которой сводило живот. Лишь одно замечание было высказано вслух, когда они возвращались к своим трудам, и высказала его Афина. «Это случайность». Однако на следующей неделе им пришлось оторваться от работы ровно 87 раз. Один раз Гарднер приволок в гостиную грязные подгузники. Потом Гарднер поиграл на фортепиано молотком, вторя исполненному куклы Гавоту Баха. Следующим номером и следующим после него было опустошение банок с вареньем. Все их содержимое оказалось на мебели и на полу. Общий итог. Разбито 30 предметов, исчезла кошка, и сквозь ковер в том месте, где Гарднер поработал ножницами, просвечивал пол. По прошествии двух дней Бьюсоны творили, вытаращив глаза, сжав побелевшие губы и скрежеща зубами. По прошествии четырех дней их тела сильно продвинулись в процессе окаменения, а мозги начали костенеть. К концу недели, после многочисленных потрясений, они сидели или стояли, молча трясясь в ожидании новых бесчинств и мечтая о жестоком гетто-убийстве. Конец настал. Однажды вечером они сидели в столовой за успокаивающей внутренности сельтерской. Обоих можно было принять за работу умелого таксидермиста, а их налитые кровью глаза походили на две пары стеклянных шариков. «Что будем делать?» — безвольно пробормотал Рутлен. Голова Афины замоталась из стороны в сторону в отрицательном жесте. «Я думала, кукла...» — начала она и тут же иссякла. «Кукла ничем не помогла», — жалобно произнес Рутлен. «Мы оказались ровно там, откуда начали. Да еще и беднее на 1075 монет, раз ты говоришь, что вернуть куклу нельзя». «Нельзя», — подтвердила Афина. «Она...» На середине фразы ее прервал шум. Звук был влажный, чавкающий, как будто кто-то швыряет в стену комья грязи. «Грязи или же...» «Нет!» — Афина подняла полные страдания глаза. «О, нет!» Ее туфли зацокали синкопой бешеному стуку сердца. Муж двинулся за ней на негнущихся ногах. Губы в предчувствии беды задергались. «Моя статуя!» — закричала Афина, мраморно застыв в дверях студии. От душераздирающего зрелища лицо ее посерело. Гарднер с куклой играли в «попади в розочку на обоях», используя в качестве снарядов комки глины, вырванные из незавершенной скульптуры. Убитые ужасом, Афина и Рутлен безмолвно стояли, глядя на куклу, у которой под металлическим черепом образовались новые синаптические связи, и к умению плясать джигу, лазать по деревьям и рыгать добавился навык метать глину. И вдруг все стало ясно. Свалившийся горшок с растением, разбитые вазы, банки из высоких шкафов. В таких делах Гарднеру было не обойтись без помощника. Рутлен Бьюсон представил себе мрачное будущее. Мрачное будущее в квадрате. Все муки Гиньоля, какие способен выдумать Гарднер, но возведенные в степень с помощью куклы. Примечание. Гиньоль — наименование пьес и отдельных сценических приемов, основанных на изображении различных преступлений, злодейств, избиений, пыток и тому подобное. «Убери это железное чудовище из дома», — еле слышно произнес Рутлен цементными губами. «Но его не возьмут назад!» — истерически закричала она. «Тогда я пошел за консервным ножом», — — выдохнул поэт, удаляясь на окоченевших ногах. «Кукла же не виновата!» — закричала Афина. «Какой смысл ее ломать? Это ведь Гарднер! Он тот кошмар, который мы сотворили вместе!» Глаза поэта быстро моргали, пока он переводил взгляд с куклы на сына и обратно, постигая заключенную в ее словах неприятную истину. Это был их сын. Кукла только повторяла. Кукла не делала ничего, кроме того, что была создана делать. А именно, быть ведомой, обучаться, повторять за кем-то. И когда эта мысль снизошла на него, мир воцарился в доме Бьюсонов. Начиная с того дня, их Гарднер, снова одинокий, стал образцом хороших манер, и дом превратился в святилище благостного созидания. Все было идеально. И лишь через 20 лет, когда Гарднер Бьюсон поступил в колледж и повздорил там с каким-то дерганым второкурсником, лишившись в ходе потасовки 30 прокладок и генератора, наружу выплыла неприглядная правда. Thank you.